Глава 35. Институт. Рысь въехала в лес. И, проехав еще километра 3, остановилась в глухой чаще. «Маскируем и ждем, пока наши подойдут», — сказал Мартын, доставая маскировочную сеть. Рядом парни вместе с Сергеем укрывали вторую рысь. Я занялся проверкой винтовки и снаряжения. Настя присоединилась ко мне, оставив маскировку мужчинам. Неожиданно из леса появились разведчики, трое. Петр, представился тот, что был у них за старшего, протягивая руку. «Это Коля и Слава», — добавил он, кивнув на своих бойцов. «Понаблюдали мы издалека, близко не подходили. Самая подходящая точка для дела — вот тут». Он показал отметку на карте. «До института отсюда примерно 1,5 километра. Всей толпой, если идти, только до этого места». Петр указал вторую точку. «Тут выставим группу поддержки. Наготове будут 2 ударных дрона, и мы сами, если что, сможем подойти в течение 5 минут». При этих словах он взглянул на меня и Настю. «Хорошо», — подхватил Мартын. «Если все пойдет по плану, то как только вы будете на точке, я подам сигнал к началу операции». Больше обсуждать было нечего. Мы с Настей продолжили готовиться, а разведчики, устроившись чуть в сторонке, присели перекусить сухпайками. Саня и Вася под командой Сергея и Мартына встали на дежурство. Через 1,5 часа мы уже шагали через чащу в сторону института. Мартын с парнями остались у машин. Настя превратилась в лесного призрака. Ее маскировка была настолько хороша, что стоило ей замереть в 5 метрах и не зная, где она, можно было бы пройти мимо, не заметив вовсе. Я выглядел не хуже. Перед выходом Петр внимательно осмотрел нас, одобрительно поднял большой палец вверх и заставил попрыгать на побрякушку. Проверить, не звенит ли снаряжение. Шли 30 минут. Наконец добрались до первой точки. Без слов, разведчики вместе с Сергеем растаяли в лесу, заняв позиции. Вскоре послышался характерный щелчок. Открылся контейнер, в котором были упакованы дроны. Не задерживаясь, мы с Настей двинулись к точке, о которой договорились с Петром. Шли долго. Настя, конечно, отличный стрелок, но для таких заданий ей еще учиться и учиться. Пару раз наступила на ветку, где-то замешкалась, где-то наоборот, ускорилась, создавая лишнюю суету. Последние 50 метров мы проходили уже пригнувшись, делая каждый шаг осмотрительно. И за окружением следили, и под ноги внимательно смотрели. Здание института отсюда было как на ладони. Вдали на открытой поляне виднелась его массивная коробка и 2 боковых крыла. Нас прикрывал густой подлесок, и опасаться, что нас заметят, не приходилось. Подав сигнал Сергею, что мы на месте, я разложил винтовку. Настя, расположившись 2 метров от меня, едва слышно доложила. Ветер почти нулевой, влажность в пределах нормы, никаких помех для стрельбы. Сделав нужные поправки на оптике, я взглянул на здание института. Вот они, те самые стекла. Именно здесь на видео стоял доктор. Так мы прождали 10 минут. Институт оставался мертво тихим. Никаких движений, никаких звуков. Казалось, там вообще никого нет. И вдруг, как по сигналу, все изменилось. К главному входу подъехали несколько машин. Мутанты, а это были именно они, засуетились, сновали туда-сюда, будто готовились к чему-то. И вот тогда я увидел его. Доктор. Он медленно вышел из глубины здания и подошел к окну, точно к тому месту, где стоял на видео. Как только он остановился, я нажал на спуск. Сразу перезарядил винтовку. «Есть попадание», – тихо сказала Настя. «Второй выстрел». Уже по силуэту, наугад. Третий. «Отходим», — коротко скомандовал я. Мы медленно начали пятиться назад, не спуская взгляда с окон института. До группы прикрытия добрались 10 минут. Разведчики молча поднялись и все вместе двинулись к машинам. Петр немного отстал, устанавливал 2 клейморов. Вскоре нагнал нас, показав жестом, что все готово. И в тот же момент раздался взрыв. 3 разведчиков и Сергей мгновенно развернулись, занимая позиции. Все это было заранее обговорено. В случае погони они остаются прикрывать, но не дольше 10 минут. Потом отходят сами, а мы уходим на одной машине, оставляя им вторую. Мы уже растворились в лесу, когда прогремел второй взрыв. К машинам подходили под звуки автоматных очередей. «Мартын, их надо прикрыть. Слишком много стрельбы», — сказал я. «Просто уехать и оставить четверых наших я не мог». «Хорошо. Быстро снимаем маскировку с обеих машин и в оборону», — скомандовал Мартын, уже стаскивая сеть с рыси. Мартын резко развернул рысь, на которой был установлен гранатомет, носом к направлению, откуда доносилась стрельба. Мотор взревел, шины взрыхлили мох. Положив бесполезную в лесу винтовку в машину, я схватил автомат. Настя уже заняла место у заднего колеса, вслушиваясь в звуки близкого боя. По рации передали короткий сигнал, чтобы ребята отходили. Ответ пришел почти сразу. «Ждем», — сказал Мартын. «Не открывать, пока не выйдут Сергей, Петр, Слава и Коля». Мы затаились. В лесу наступила вязкая напряженная тишина. Лишь гул мотора, сбитый на холостые, да редкий треск ветки где-то вдали. Я видел, как у Сани руки чуть дрожат, как Вася то и дело поправляет магазин. Нормально. Волнение перед боем – самое живое, что в нас остается. И вдруг визг. Дикий, нереальный, от которого по спине побежал холод. Мутанты. Казалось, лес сам ответил им гулом. Визг множился, превращаясь в хор, в котором слышались и ярость, и голод. «Прут, сволочи!» – пробормотал Мартын, проверяя спуск гранатомета. Первый выстрел прозвучал где-то совсем рядом. Сухой хлопок, затем глухой удар, будто дерево упало. Сразу за ним шквал. Автоматы рвали воздух, вспышки мелькали между стволов. «Вижу их!» – крикнула Настя. «Наши бегут!» Из густоты леса вынырнули разведчики и громадный Сергей. Они шли рывками, прикрывая друг друга. Сзади мелькали силуэты, быстрые, рычащие. «Огонь!» – скомандовал Мартын. Гранатомет рявкнул, отбросив облако дыма. Взрыв накрыл передний край погони, обдав нас волной горячего воздуха. Я открыл огонь короткими очередями. Пули с визгом врубались в стволы, вырывая кору и щепу. «Слава ранен!» – крикнул Петр, когда они добежали до нас. Слава пошатывался, придерживая бок. На куртке расползалось темное пятно. Настя следом за мной бросилась навстречу, помогла затащить его за машину. Разорвала аптечку, выдергивая перевязочный пакет. «Держи крепче», – сказал я, прижимая ткань к ране. «Сейчас вывезем». Мартын снова ударил из гранатомета. Лес вспыхнул глухим эхом, и визг мутантов оборвался, сменившись утробным рычанием. Они полезли напролом, ломая ветки, бросаясь на звук. Глаза мелькали в тени, будто огни болот. «Саня, Вася, влево, прикрыть фланг!» – орал Мартын. Воздух вибрировал от стрельбы. Запах гари и пороха впивался в легкие. Казалось, сам лес дрожит от грохота. Я снова бил короткими, четкими. Без паники. По вспышкам, по движениям. Коля, стоя на колене, вел огонь почти непрерывно, пока ствол не начал дымиться. Слава стонал, но держался, зубами зажимая ремень. Настя уже перетянула его жгутом и вколола обезболивающее. «Еще минута и уходим!» – крикнул Мартын, перезаряжая гранатомет. «Готов!» – ответил я. Мутанты, как по команде, исчезли. Просто растворились в лесу. Последний выстрел прогремел, как раскат грома. Земля вздрогнула. После него тишина. Лишь потрескивание веток, дым и тяжелое дыхание каждого из нас. «Все, отходим», — сказал Мартын. Мы подняли Славу, уложили в кузов и, не оглядываясь, двинулись прочь. Отступление. Доктор. Доктор уже второй день повторял про себя как мантру. Пришлых нельзя упустить. Сегодня наступил день, который перевернет весь расклад сил. Сначала раздавить военных, затем, шаг за шагом, очистить Подмосковье от их влияния. Эти мысли оформились у него в голове сразу после известия о пришлых. Их нельзя было упустить. Их нужно было заполучить любой ценой, а для этого сначала предстояло разобраться с вояками. Он сам до конца не понимал, зачем ему вообще нужны они и какой-то там другой мир. Но мысль о том, что где-то есть выход, есть чистый, нетронутый эпидемией мир, разрывала его изнутри. Собрав все доступные силы, он был готов. Готов взять все в свои руки. И тогда войти в тот, другой, чистый мир и забрать его, как готовое блюдо с тарелки. В сотый раз прокручивая в голове план, он шаг за шагом искал в нем изъяны. Их не было. Все должно было случиться сегодня. В этот момент в офис ворвался мутант. Он хоть и боялся, но одного взгляда хватило, чтобы доктор понял. Начались проблемы. Не проронив ни слова, он выкачал из подчиненного все. Абу Фаис уничтожен. Военные сделали ход первыми. Разведчики доложили это меньше минуты назад. Такого с ним еще не было. Игра даже не началась, а поражение уже стояло у порога. Нет, он не был в ярости. В этом и заключалось его главное отличие. Отдав приказ собрать всех, он на мгновение задумался. Механически начал обходить институт. Шел по коридорам, наполненным суетливым шумом приготовлений. Вышел к своему любимому месту – панорамному окну. Посмотрел на площадку, где собиралась техника, выгнанная из ангаров. И тогда почти шепотом произнес: «Нам никто не нужен. Мы сами подомнем этих военных». Пуля пробила стекло и вошла ему в грудь. Он повалился на спину. Был еще жив, когда вторая прошла рядом, а третья выключила свет, вонзившись прямо в голову.